«Во-первых, окружить двор», — приказал Ейнцы. Его подчиненные тут же разошлись, окружив всю территорию, не позволяя никому уйти. Дух Айтянь улыбнулся, а лица Лин Чинъи и его семьи сразу же посерели. «Взять под стражу тех, кто вернулся из гор Божественного Волка, и обыскать их», — холодно продолжал Ейнцы. Бойцы сразу же подошли к Лин Фэню и остальным. Они смотрели мрачно и холодно, от каждого из них исходила жажда убийства. Один из экспертов сказал: «Не так давно Лю Янь пил со мной ликер, никогда бы не подумал, что его убьют предатели. Вы попали в наши руки, и теперь, если даже вы захотите умереть, это будет не так просто». «Что ты делаешь?» — яростно спросил Лин Цинь, обнажив оружие. Он совсем обезумел. «Черт возьми, семья Фэн намекала нам. Мы неустанно убивали врагов и спасали свои жизни, чтобы все закончилось так. Если бы не Цинь Ле, он бы уже давно умер от рук семьи Фэн. Тому, кто осмелится меня тронуть, придется драться со мной», — раздраженно сказал Лин Ся. «Тот, кто осмелится сопротивляться, будет убит на месте», — равнодушно сказал Ейнцы. «Лин Ся, Лин Цинь, замолчите оба, не двигайтесь», — резко выкрикнула Лин Юйши. Казалось, она вот-вот расплачется. «Положите оружие, я надеюсь, павильон туманности выяснит правду. Вы знаете, что брат Лю сейчас направляется туда. Несмотря на то, что его путь длиннее, чем наш, он все равно придет в павильон туманности». Услышав ее слова, они заколебались. Только после того, как на них накричал Лин Чинъе, они без боя сложили оружие. Подчиненные Ейнцы начали осматривать Лин Ся и остальных, и нашли духовные камни, духовные материалы и некоторые пилюли. Ейнцы выбрал несколько таблеток и осмотрел их. Обнаружив, что все они из поместья Расколотого Льда, он помрачнел еще больше. Когда Лин Юйши рассказывала о произошедшем, она не сказала, что они обобрали тела погибших бойцов, надеясь сохранить это в секрете. Однако тайное стало явным. «Кажется, вы довольно много получили от поместья Расколотого Льда», — холодно рассмеялся дух Айтянь. Лин Чинъе и его семье стало ясно, что это конец их пути, потому что все улики указывали на них. Если бы Ейнцы был более темпераментным, то этого бы хватило, чтобы убить их на месте. «Старейшина Е, я считаю, что нет необходимости возвращаться в павильон. Давайте просто расправимся с ними», — с легкой улыбкой сказал дух Айтянь, холодно глядя на Лин Чинъе и его семью. «Мои люди могут помочь, а я могу лично убить патриарха, а также…» Лин Чинъе внезапно вспыхнул. «Дух Айтянь, ты идешь против нашей семьи только потому, что хочешь стать патриархом. Это ради твоей хозяйки и двух ублюдков. В прошлом ты довел мою жену до смерти, а сегодня хочешь убить и моих дочерей. Если я должен умереть сегодня, то ты умрешь вместе со мной». Лин Чинъе больше не мог себя контролировать. Он много лет подавлял гнев, а сегодня, наконец, разразился. «Сестра, действительно, Ду Цзялань твоя сестра. Как думаешь, люди не знают о вас никаких грязных вещей? Ду Цзялань родила Духиня через 7 месяцев после прибытия в мою семью, и яснее ясного, что он рожден от твоего семени. 2 года спустя она посетила павильон туманности и родила Ду Фэя. Мы оба знаем, чей это сын. Что касается смерти моего второго брата, то и об этом я много знаю». «Прекрати лгать», — вскрикнула Ду Цзялань. «Твой второй брат погиб во время тренировки, это никак не связано со мной. Даже перед лицом смерти ты смеешь обвинять других?» — спросил дух Айтянь. Он очень напоминал хищную птицу. «Какой позор, что ты, патриарх, действительно, смерть не сможет искупить твои грехи». Глядя на Ейнцы, он неловко улыбнулся. «То, о чем говорит Лин Чинъе, свидетельствует лишь о том, что он бешеный пес. Я призываю старейшину Е не обращать внимания на его бредни». Спустя некоторое время он сказал: «Как насчет того, чтобы убить его вместе? Остальных можно забрать в павильон для проведения допроса. Как насчет этого?» Ейнцы нахмурил брови, его глаза светились холодным светом. Поразмышляв мгновение, он сказал: «Есть один человек, который объединяет помолвку и путешествие в горы Божественного Волка. Где этот человек? Я хотел бы встретиться с ним и выслушать его. Его зовут Цинь Ле, не так ли? Приведите ко мне Цинь Ле». «Не стоит беспокоиться о Цинь Ле, он дурак. Лин Чинъе и Лин Юйши, отец и дочь, с помощью этого дурака хотят лишь избежать последствий. Разве дурак может преподнести в дар пилюли? Разве дурак может помочь бежать семье Лин и вызвать короля волков, чтобы тот атаковал поместье Расколотого Льда? Это всего лишь отговорки», — Ду Цзялань сладко улыбалась Ейнцы. «Результат будет тем же, даже если вы на него посмотрите. Дурак не сможет говорить, у него с головой проблемы, от него не будет никакой пользы. Дешевая шлюха, которая спит со своим двоюродным братом, кого ты называешь дураком, донесся из толпы голос. Глава 47. Истина. В большом внутреннем дворе семьи Лин собрались множество родственников семьи Лин, а также сильные бойцы павильона туманности. Все были удивлены словам, прозвучавшим из-за их спин. Они не могли понять, откуда именно доносился звук. Тощий человек, который говорил, вдруг появился перед ними. Цинле, это и в самом деле Цинле. Он, наконец, открыл рот и заговорил. Многие из семьи Лин были шокированы. Они громко взвывали, словно впервые увидели Цинле. Последние 5 лет его игнорировали, и даже относились с отвращением и презрением, как к дураку. Однако когда беда настигла семью Лин, он встал и заговорил, броня Ду Цзиолань самыми последними словами. Глаза Лин Юиши засияли, она уверенно посмотрела на Цинле. И снова ты, в мой самый темный час, ты снова вступился, думала Лин Юиши, сжав кулаки. Эта тощая фигура отпечаталась в ее сознании. Это он и в самом деле не дурак, не дурак. И в самом деле, прекрасное лицо Лин Сюань Сюань исказилось раскаянием, виной и смятением. Цинле, сопровождаемый изумленными взглядами, шел сквозь толпу в центр двора, к Ду Цзиолань. Его глаза перестали быть безжизненными, немыми, они засверкали, и оказалось, что у него чрезвычайно тонкое, красивое лицо. Цинле был теперь несравненно элегантным и красивым. «Шлюха, кого ты называешь дураком? Где два твоих выродка?» Он равнодушно улыбнулся, глядя на Духиня и Дуфея. «Кажется, после инцеста рождаются в основном отсталые дети». Его замечание заставило толпу загудеть. Выражения матери и двух ее сыновей были чрезвычайно чудовищными. «Ты такой едкий, это действительно Цинле? Он знает, что говорить?» «Да, этот парень знает, что дух Айтянь еще здесь. Он, должно быть, и правда сумасшедший». Люди тихо перешептывались, обмениваясь взглядами. Они не узнавали Цинле. «Я убью тебя, ты, мелкая сволочь!» Духен вдруг покраснел и бросился вперед, словно разъяренный, бешеный пес. Слабый золотой свет окружил его правую руку, а пальцы странно изогнулись, напомнив раскрытое крыло птицы. Он закричал, его духовная энергия превратилась в золотую птицу размером с воробья, которая устремилась к Цинле. Лин Юиши запаниковала, она, словно сошла с ума, выкрикнув. «Цинле, берегись, это золотая птица, артефакт 5-го уровня, как и щит Люиня». Золотую птицу достал для Духиня Ду Хайтянь. Это была нарукавная повязка, которую Духен прятал под правым рукавом. Ее трудно было заметить во время боя, и это позволяло ему атаковать ничего не подозревающих врагов. Лин Юиши, увидев птицу, впала в ужас. Она хорошо знала, насколько страшна птица, и боялась, что Цинле пострадает. Бесстрастного духа и теня тоже разгневали замечания Цинле, но он не мог отреагировать из-за своего статуса. Увидев действия Духиня, он втайне обрадовался и надеялся, что тот убьет Цинле раз и навсегда. Удивительно, но Еинцы не удосужился остановить Духиня, он холодно наблюдал, словно желал узнать, чем все закончится. Если Цинле действительно переломил ситуацию в горах Божественного Волка, то ему легко будет блокировать атаку Духиня. Если Лин Юиши солгала, то все члены семьи Лин окажутся предателями. Если это так, то смерть Цинле будет заслуженной. Электрический ток начал трещать вокруг статуэтки, которую Цинле держал в поднятой левой руке, образуя гигантскую паутину молний. Птица, попавшая в сеть, пораженная током, мгновенно рассеялась в небытии. Не дожидаясь, пока Духень среагирует, Цинле появился рядом с ним, его правый кулак, покрытый молниями, яростно грохоча, ударил Духиня в грудь. Он едва успел создать скопление золотых облаков вокруг своего кулака, чтобы развернуться и отбить удар Цинле. Когда кулаки столкнулись, раздался грохот взрыва, отчего у всех заложило уши. Золотое облако, окружающее кулак Духиня, немедленно разорвало молниями, и оно превратилось в мерцающие золотые звезды. Синяя молния становилась все ужаснее, она опутала кулак Духиня и стала закручиваться вокруг его руки. Словно голубая электрическая змея опутывала тело Духиня. Кроме того, он отлетел назад и повис в воздухе, а его ноги не доставали до земли. Он не мог контролировать себя, когда шел к носилкам Дуфея. Сначала он упал на носилки, а затем принялся колотить раненого Дуфея, яростно визжа. «Это действительно Цинле? Мои глаза не обманули меня? Я помню, как один раз проклял его, посчитав дураком. Надеюсь, что он меня не слышал. Боже мой, это настоящий Цинле. Они все будто впервые его видели, вся семья Лин смотрела на него, как на монстра. Особенно Лин Сюан Сюань. Глядя на него, она нервно скрипела зубами, а в глазах ее читалась сложная смесь эмоций. Еинцы тоже замер на мгновение. Очевидно, что его тоже шокировал Цинле, и заявление Лин Юиши, наконец, стало казаться ему правдой. Цинле не оставил в покое своего врага. Словно жестокий зверь, сошедший с ума, он продолжал погоню за Духинем, словно ожидая момента, когда тот не сможет собрать духовную энергию, чтобы убить его на месте. Это насилие, это дикое, властное, сумасшедшая аура сразу удивила всех и заставила их лица вытянуться. До того, как он начал действовать, Цинле казался хлипким, его тонкая фигура заставляла всех думать, что он слаб, как девушка. Но когда он начал атаковать, то превратился в свирепого первобытного зверя. Это насильственная, безумная, жестокая аура. Эти гулкие взрывы грома и молнии так сильно контрастировали с его внешним видом, что все были ошарашены. Они даже засомневались, не разные ли это люди. «Мелкая сволочь, тебя ждет смерть!» Видя действия Цинле, Ду Цзиалань закричала, и вокруг ее тела начала мерцать фиолетовая аура. Она готовилась выйти вперед, чтобы убить. Увидев это, Лин Чинъе вскрикнула и бросился к ней. Лицо духа и теня было коварным, словно он сам собирался принять в этом участие. Лин Юиши, Лин Сюань Сюань, Лин Чинчжи и остальные тоже начали кричать. Происходящее во дворе вышло из-под контроля. «Все, остановитесь!» Раздался безжалостный ледяной голос Еинцы. Словно призрак, он появился возле Цинле и положил руки ему на плечи. Затем мрачно посмотрел на духа и теня. Цинле казалось, что на него давит огромная гора, что его ноги превратились в свинец. Он совсем не мог двигаться. Он посмотрел на тощую женщину среднего возраста рядом с Духинем, одетую в черное. Цинле прежде тайно наблюдал из толпы. Он обнаружил, что Ду Цзиалань – ремесленница, и сразу понял, что именно она разрушила туннели в горе трав. Он чувствовал крайнюю неприязнь к семье Ду. Позже, когда он увидел, как ее клевета заставила Лин Юиши плакать, он хотел кричать от горя, он не мог подавить ярость в своем сердце. Наконец, он не выдержал. Око за око. Он использовал такие же грязные слова, что поклеветать семью Ду. Он не ожидал, что Ду Хень внезапно накинется на него, чтобы убить. Это воспламенило его внутреннюю ярость. Тот, кто двинется, будет наказан. Холодно крикнул Еинцы. После этих слов ситуация тут же стала подконтрольной. Мало того, что успокоились Лин Чинъе, даже Ду Хайтянь сдержался, хотя его мрачное лицо подрагивало. Все успокоились, и никто не смел двигаться. «Я стороннее лицо и не решаю споры семьи Лин и Ду», — воскликнул Еинцы, холодно оглядев всех. «Я приехал лишь для того, чтобы проверить, действительно ли семья Лин вступила в сговор с поместьем расколотого льда, придав павильон туманности». Пока он говорил, его бойцы рассредоточились по двору, их темные глаза угрожающе смотрели на безрассудных людей. Толпа рассеялась, и все вернулось в исходное положение. Семьи Лин и Ду разделили, чтобы не допустить еще одной драки. Только Цинле и Еинцы стояли в центре. Еинцы все еще держал Цинле за плечи, а тот по-прежнему не мог двигаться. Нахмурившись, он сказал: «Достаточно, я больше не буду нападать, отпустите». Ду Хень снова поднялся. Лицо его уродливо искривилось, он язвительно посмотрел на Цинле, а в глубине его глаз скрывались негодование и ненависть. Еинцы минуту смотрел на Цинле холодными темными глазами. Наконец, он отпустил Цинле и холодно спросил: «Эти пилюли на самом деле твои или они принадлежат патриарху?» «Мои», — только и ответил Цинле. «Где ты их достал?» — спросил Еинцы. «В горной долине возле одиночного хребта. Это трофей, отнятый у убитых бойцов поместья расколотого льда», — ответил Цинле. «У тебя есть доказательства?» — Еинцы прищурился. Цинле нахмурился и задумался о чем-то. Вдруг он достал из нагрудного кармана нефритовую пилюлю с меткой в виде круглой туманности и передал ее Еинцы. Неуверенно он спросил: «Может ли это быть доказательством?» Глава 48. Нефритовая пилюля. Цинле получил эту пилюлю от Ту Цзе, и он ясно сказал ему, что эта пилюля позволит ему войти в павильон туманности и стать его членом. Благодаря этой пилюле ему не нужно было до 20 лет открывать реалии открытия рождения, чтобы иметь право попасть в павильон туманности, как Лин Сюань Сюань или Лин Юиши. Ту Цзе также добавил, что когда он прибудет в павильон туманности и покажет им пилюлю, они должны будут его принять. Можно было сказать, что у этой пилюли была своя собственная история. У Цинле были только слова, чтобы доказать убийство бойцов поместья Расколотого Льда. Единственным доказательством была нефритовая пилюля. Конечно, он не был уверен, что она может кого-то убедить, так что, даже передав ее Ейнце, он все еще чувствовал некоторые сомнения. Поэтому он посмотрел на реакцию Ейнце. Тот был человеком суровым и равнодушным. Он небрежно взял пилюлю и нахмурился, наклонившись, чтобы рассмотреть ее. И вдруг он замер. Казалось, он застыл на месте, так как он стоял неподвижно, не издавая ни единого звука, в течение очень долгого времени. Семья Лин с тревогой смотрела на Ейнце. Каждый из них, затаив дыхание, надеялся, что Цинле сможет доказать невиновность семьи Лин. Лин Чинье, Лин Юиши, Лин Сюань Сюань и все остальные смотрели на Ейнце, испытывая ту же тревогу. «Господин», долгое время, не видя никакой реакции, воскликнул мастер. Ейнце, наконец, пришел в себя. Он протянул ладонь с таблеткой в сторону духа и теня, не говоря ни слова, чтобы тот мог видеть туманность на ней. Духа и теню хватило одного взгляда, и он в ужасе закричал. «Туманный жетон? Невозможно! Как это может быть туманным жетоном?» Когда он сказал это, все бойцы павильона туманности застыли в удивлении. Бесчисленные шокированные взгляды быстро устремились к Цинле. Каждый боец знал, что представлял собой туманный жетон. Туманные жетоны были изготовлены по специальной просьбе старого мастера Туши Суня, и их было только два. Он передал их своим сыновьям. Туши Сунь своими руками построил с нуля павильон туманности. 20 лет назад он покинул павильон, чтобы присоединиться к темному залу. Его жена была слишком слаба, поэтому она не смогла войти в темный зал. Таким образом, он оставил жену и старшего сына Тумо в павильоне туманности. Много лет спустя он пройдет сквозь огонь и воду ради темного зала. О его сражении на поле битвы пустоты ходило много слухов. Тогда Тумо был еще молод и ничем не мог помочь павильону, поэтому ведущее место было свободно. Чтоб получить место главы павильона туманности, Тумо понадобилась целая жизнь. Туши Сунь не только пережил битву пустоты, а даже получил должность командующего. Затем он вернулся в павильон туманности и убил всех, кто плел заговор против него. После этого он на время остался там, и именно тогда родился его младший сын, Туцзе. Рождение Туцзе невероятно осчастливило Туши Суня, и он попросил ремесленника из темного зала сделать два туманных жетона для своих сыновей. Эти два жетона были наполнены его любовью к сыновьям. Это был символ власти и непревзойденного статуса в павильоне туманности. Но вернемся к настоящему. Его старший сын, Тумо, уже давно реалии открытия рождения и готовился прорваться выше. Он уже давно был хозяином павильона, и туманный жетон ему уже не был нужен. Со временем он стал лишь символом главенства. Жетоны были только у Тумо и Туцзе. Если они посылали кого-то с поручением, им нужно было лишь продемонстрировать жетоны. Я внимательно изучил его и подтверждаю, что это, безусловно, туманный жетон. Кивнул Ейнце, игнорируя крики духа и теня. Семью Лин захлестнула безумная радость. Наконец, его холодные глаза смягчились. Это туманный жетон Туцзе, верно? Если он дал тебе этот жетон, то это лучше всего доказывает, что ты не имеешь никакого отношения к поместью Расколотого Льда. Кажется, ты сказал правду, и пилюли это действительно военные трофеи. Наконец, семья Лин могла вздохнуть со спокойной душой. Восторг расцвел в душе Цинле. Он не ожидал, что пилюля Туцзе снимет с него все подозрения. До этого момента он не знал, что представляет собой туманный жетон. «Господин, я кое-что вспомнил», — вдруг заговорил мастер со светящимися глазами. «Не так давно, когда я ходил навестить старейшину Ханя, он сказал, что младший из семьи Лин спас его сына от смерти от рук Янь Цикуаня из поместья Расколотого Льда в одиночном хребте. Он получил в награду 1200 очков. Как вы знаете, Хань Фэн и Туцзе часто охотились вместе. Господин, у меня тоже есть что сказать. Думаю, я раньше слышал об этом от Кан Чжи», — высказался еще один человек. Ейнце на мгновение оторопел, прежде чем пристально, с удивлением посмотрел на Цинле. «Ты что, Линле?» Цинле утвердительно улыбнулся. Лин Сюань Сюань и Лин Чинчжи взбудоражились, услышав эту новость. Их глаза горели, когда они смотрели на Цинле. Они до сих пор помнили тот день, когда охрана павильона туманности упорно не желала пускать их за порог. Лин Сюань Сюань даже беспокоилась из-за этого долгое время. От опасности их спасло лишь имя Линле. Кан Чжи был избит и унижен собственной охраной ради Линле. Старейшина Хань Цинжуй с энтузиазмом принял их ради Лин Ле и даже освободил семью Лин от двухлетней дани. Когда они вернулись из павильона, вся семья искала неуловимого Лин Ле. К сожалению, они нашли его прикованным к постели. Они и раньше подозревали Цин Ле, но быстро нашли свои предположения абсурдными. Они предполагали, что павильон туманности ошибся, и даже долгое время были этим обеспокоены. Теперь, когда они услышали слова Еинцы и увидели прохладную улыбку Цин Ле, они, наконец, поняли, что тот, кто спас тогда их семью, был именно Цин Ле и никто другой. Цвет расцвел в глазах обеих сестер. Обе чувствовали волнение, а глаза Сюань-Сюань даже немного покраснели. Ду Хайтянь и Ду Цзиалань мрачно смотрели на Цин Ле, испуганные и оторопевшие, словно увидели призрака. Они не ожидали, что презираемый всеми дурак появится в самый критический момент, что он окажется связан с самыми влиятельными людьми из павильона туманности. Что касается гор Божественного Волка, Тон Цин Ле оставался холодным и собранным, он смотрел Еинцы прямо в глаза. «Если вы не верите нам, то, пожалуйста, подождите еще 5-6 дней, чтобы дождаться отчета Лю Иня. За это время он должен достигнуть павильона туманности. Также Гао Юй уже должен был вернуться домой, его вы тоже можете допросить. Старейшина Е, пожалуйста, дайте нам время, чтобы доказать невиновность», — искренне умоляла Лин Юйши. Еинцы сузил глаза и на мгновение задумался. Вдруг он сказал: «Отпустите членов семьи Лин». Каждый пленный ослабел, услышав это. Они знали, что он больше не считает их предателями, и это имело первостепенное значение для семьи Лин. «Извините за мои проступки, брат. Да, мы действовали слишком опрометчиво. Нам очень жаль». Когда подчиненные Еинцы развязывали Лин Цинь, Лин Ся и других, все они растерянно улыбались, неоднократно извиняясь. Они безоговорочно поверили словам Цин Ле. «Если все, что ты сказал, правда, то семью Фэн нельзя прощать», — холодно произнес мастер. Фэн Бин, должно быть, устал от жизни. Как он осмелился вступить в сговор с поместьем расколотого льда и так коварно оклеветать семью Лин? Павильон туманности никогда не простит его. «Отправьте в павильон ястреба, сообщите, что Лю Янь возвращается. Он должен немедленно доложить мне о случившемся», — холодно кричал Еинцы. «Да, господин», — солдат немедленно передал приказ подчиненным, и серая тень ястреба исчезла в небе. «Держите этот жетон у себя», — Еинцы вернул его Цин Ле и нахмурился. «Если ты сказал правду, то семья Фэн полна ненависти к семье Лин, раз применила такую злую уловку. С одной стороны, они хотели, чтобы мы ошиблись, чтобы пострадала семья Лин. С другой стороны, они использовали эту возможность, чтобы сбежать к поместью расколотого льда». «Да, должно быть», — спокойно кивнул Цин Ле. «Старейшина Ду, что вы можете сказать об этом?» Еинцы вдруг посмотрел на Ду Хайтяня, и тон его был резок. Взгляд Ду Хайтяня был темным и неопределенным, и он, нахмурившись, равнодушно сказал: «Это важно, поэтому я не могу вмешиваться. Старейшина Е, несомненно, прольет свет на эту тайну. Я здесь, чтобы забрать сестру и племянников обратно в семью Ду. Это все». Он посмотрел в сторону Ду Цзиалань, Ду Хиня, Ду Фэя и остальных и сказал: «Похоже, семья Лин недолюбливает вас, так что вы можете отправляться ко мне домой и пожить пока там. Я надолго покинул семью Ду ради павильона туманности, и давно не был дома, так что я буду сопровождать вас». Ду Цзиалань и остальные ничего не ответили. Провожаемые презрительными взглядами, они бесславно покинули город Лин вместе с Ду Хайтянем. Глава 49, 8 уровень. Еинцы и его подчиненные остались в городе, ожидая ответ из павильона. Теперь, после такого инцидента во дворе, все члены семьи Лин смотрели на Цин Ле со смесью страха, любопытства и сожаления. Многие бойцы семьи Лин прониклись к нему благодарностью. Лин Цин и Лин Ся часто звали его вместе повеселиться. Было даже много смелых девиц, которые были одеты ярко и красиво и часто слонялись вокруг каменного дома Цин Ле. Каждый день, когда он ходил на гору трав и обратно, его сопровождали взгляды семьи Лин, а иногда его даже с улыбкой приветствовали бойцы павильона туманности. Внезапно Цин Ле стал самым популярным человеком в городе, и даже Лин Юйши было трудно поговорить с ним наедине. Спустя 5 дней, во второй половине дня, в небе над городом Лин появился ястреб, который приземлился на плечо бойца из зала дисциплины. Ястреб принес новости из павильона туманности. Еинцы прочитал все на глазах у Лин Чинье и его родственников, а когда закончил, то кивнул Лин Юйши. Лю Янь все объяснил. Мало того, вы даже оказали большую услугу павильону туманности, особенно Цинле. Его вклад достиг 3000 очков. Все это подписано старейшиной Хань Цинжуй. Напряжение покинуло тело Лин Чинье, и он начал благодарить старейшину. Улыбка облегчения, наконец, появилась на его лице. Глаза Лин Юиши сверкнули, когда она элегантно ответила: «Я благодарю старейшину Е за то, что он смыл позор с нашей семьи. Нет, это я должен благодарить семью Лин, благодарить Цинле. Мой подчиненный Лю Янь выжил только потому, что Цинле направил короля волков на Яняду. Иначе Лю Янь не смог бы выжить. Кроме того, убили бы Гао Ю и остальных, а также». Пока он говорил, семью Лин наполняли неописуемые эмоции. Независимо от того, насколько ярким было их воображение, они не могли и представить, что человек, который спас семью Лин, оказался тем, кого они 5 лет третировали и называли дураком. Лин Сюань Сюань чувствовала себя особенно виноватой, и в течение последних нескольких дней ей было слишком стыдно смотреть на Цинле, и еще сложнее было выразить свои извинения. Хоть мы и доказали невиновность семьи Лин, коварный заговор семьи Фэн удался. Нам сообщили, что вся семья Фэн переехала на земли павильона расколотого льда. Будет хлопотно что-то предпринимать прямо сейчас, сказал с ледяным лицом Еинцы и через мгновение повернулся к Лин Чинье. 10 лет назад из-за духа и теня погибли ваши родственники и ваша жена. Я проведу расследование. Даже если дух и тянь старейшина, я узнаю правду и восстановлю справедливость. Лин Сюань Сюань и Лин Юиши едва не расплакались. Они взбудоражились и потеряли контроль над собой. Оба брата, Лин Чинье и Лин Чинши, снова поблагодарили его, не зная, что и сказать. Я не могу гарантировать, что дух Айтянь получит наказание, которое заслужил. В конце концов, он старейшина, но пешки, выполнявшие его приказы, не должны избежать наказания. Пожалуйста, в будущем будьте готовы к любой ситуации, продолжал Еинцы. Мы понимаем трудности старейшины Е, быстро ответил Лин Чинье. Мы слишком долго были здесь, и теперь нам пора возвращаться и вновь вернуться к своим обязанностям. Еинцы отклонил предложение Лин Чинье остаться и затем покинул город Лин вместе со своими подчиненными. В тот же вечер Цинле вышел из пещеры в горе трав, и когда он посмотрел на подножие холма, то увидел там элегантную тень. Это была Лин Юиши. Она была одетая в плотное облегающее темно-синее платье. Ее длинные черные, как смола, волосы падали на плечи водопадами, добавляя ей красоты и благородства. На фоне заката она напоминала фею, которая сошла с картины, покорив сердца людей и захватив их разум. «Почему ты сегодня здесь?» Подошел к ней Цинле. «Мой отец устраивает пир и попросил, чтобы я лично пригласила тебя. Надеюсь, ты осчастливишь нас своим присутствием». Лин Юиши мягко улыбнулась. «В последние дни много великолепных маленьких птиц семьи Лин окружили твой каменный дом. Я даже не могла увидеться с тобой». Цинле не смог сдержать смеха и, покачав головой, беспомощно сказал: «Это именно то, чего я боялся». Он вел себя, как немой дурак, потому что боялся привлечь внимание семьи Лин и ненужные проблемы, которые будут мешать его тренировкам. Теперь, когда он появлялся в городе, все приставали к нему с вопросами. Даже вернувшись домой, он не мог обрести покоя и сбежать от бесконечной болтовни. Иногда Лин Ся и Лин Цинь приходили к нему домой, чтобы выпить и поболтать. И вот теперь Лин Чинье устроил пир. Он испугался, что спокойные дни потеряны навсегда. «Тебе не нужно слишком беспокоиться, их энтузиазм рано или поздно угаснет. Просто жди, и это закончится», — утешила его Лин Юиши. «Это я разрушила твою жизнь. Я втянула тебя в этот беспорядок». Цинле холодно улыбнулся. «Это не из-за тебя. Когда семья Ду пыталась проникнуть в гору трав, они очень обидели меня. Я не мог просто так спустить это им с рук». «Эх, ты, на каком ты сейчас уровне?» «Ду Хен был на 8-м уровне, и даже он проиграл тебе. Твой уровень довольно высокий, я права», — наклонилась к нему Лин Юиши. Она непоколебимо смотрела на него сверкающими глазами. Лин Юиши была немного выше него, так что теперь, когда она прогнулась в талии, ее пухлые губы оказались на расстоянии кулака от Цинле. Тонкий аромат ее губ освежил сердце Цинле, он слегка закачался, словно внутри него загорелось неизвестное пламя. 7-й уровень, я только на 7-м уровне. Хм, 7-й уровень, даже речь его стала немного неуклюжей. Лин Юиши хихикнула, посмотрев ему в лицо. «Я тебе верю, или верь, или забудь об этом», — усмехнулся Цинле. «Мои ключевые точки забились разными энергиями, поэтому энергия духа не может пройти сквозь них, так что я на 7-м уровне. Другие энергии, задумчиво посмотрела Лин Юйши, когда они зашагали в сторону города. Если думать логически, то пока точки могут хранить энергию, это должно считаться 8-м уровнем, не так ли? Даже если это не духовная энергия, она все равно проникла в твои точки, так что это 8-й уровень. После паузы она сказала, надо использовать оценочный камень, чтобы проверить это. Мысли Цинли перемешались. Если энергия проникла в ключевые точки, это в любом случае 8-й уровень, это не обязательно должна быть духовная энергия, верно? Я слышал от отца, что в ключевых точках можно хранить особую энергию. Просто таких случаев мало, и о них почти ничего не известно, серьезно сказала Лин Юйши. Глаза Цинле посветлели. Неплохая мысль. Тогда давай проверим это с помощью оценочного камня. Мисс свернулась. Привет, Цинле. Ха-ха, мисс лично отправилась за Цинле. Какой солидный человек. Они помолвлены. Естественно, они видятся. Лучше на себя посмотри. Ты суетишься по пустякам. Когда Цинле и Лин Юйши появились у входа в город, с ними сразу же начали громко здороваться, приветствовать улыбками и по-доброму дразнить. Цинле заметил, что Лин Юйши слегка покраснела, однако она не сердилась, и это удивило его. Окутанные улыбками и поздравлениями, они прибыли в семейный зал семьи Лин. Была приготовлена отличная пища. Братья Лин, Лин Сюань Сюань и даже старейшина Лин Каньинь тоже были здесь. Увидев его, они сразу же заулыбались и встали, чтобы поприветствовать их. Я думал, что вы прибудете позже, и слуги успеют все подготовить. Ах, Цинле, мы с твоим дедушкой часто ели вместе, а потом я забыл о тебе. Это вина дяди Линя. Сегодня я в наказание выпью 3 чашки. Не дожидаясь ответа Цинле, патриарх разом осушил 3 чашки. Цинле, в прошлом в любом случае, я виновата, поэтому я тоже накажу себя так. Пожалуйста, прости меня. Лин Сюань Сюань склонила голову и не смела смотреть на него. Стыд и сожаление отображались на ее лице, когда она, выпив вино, села и в молчании повесила голову. «Давай, Цинле, проходи и садись», — пылко пригласил его Лин Чинши. «Ши, быстро проводи Цинле, что ты стоишь?» Увидев его восторг, Лин Юйши немного смутилась и беспомощно сказала. «Отец, Цинле нужно использовать оценочный камень, чтобы проверить его уровень. Может быть, мы выпьем позже. Я дам его». Лин Чинчжи резко встал, вышел и быстро вернулся в зал, после чего положил перед Цинле оценочный камень. «Спасибо». Цинле крайне беспокоил его уровень, поэтому он забыл, что его окружают люди, и прижал ладонь к камню. Он медленно вливал энергию духа в оценочный камень. Лучи синего света били из камня. Первые 6 лучей загорелись очень быстро, и когда загорелся 7-й луч, то дело пошло медленнее. Семья Лин внимательно наблюдала за камнем. Каждый луч обозначал 1 уровень, и вот загорелся 7-й. Цинле продолжал вливать энергию духа, его взгляд застыл на поверхности камня. Скоро появился другой синий луч, хотя сначала он был очень тонким и размытым. Но время шло, и он становился ярче и ярче. 8-й уровень. Удивленно воскликнула Лин Юйши. «Я ведь говорила, а, действительно, не знаю, что и сказать тебе». Лин Чинье и остальные были в замешательстве. Им казалось, что раз Цинле без труда смог одолеть Духиня, то очевидно, что он на 8-м уровне. Это не было неожиданностью для них, но их удивил возглас Лин Юйши. «Разве это неожидаемо?» – спросил Лин Чинье. Лин Юйши стал рассказывать об опасениях Цинле. Лин Чинье сначала удивился, а затем сказал, «Неважно, какая это энергия, главное, что она может проникать в ключевые точки, что говорит о 8-м уровне. На самом деле такое случается редко». Цинле, наконец, расслабился. Когда он отдернул руку, синий свет быстро исчез. Он смотрел на гладкий, как зеркало, камень, а его задумчивые глаза светились. «Я использовал лишь ту духовную энергию, что накапливалась в морях. Интересно, что случилось бы, если бы я использовал энергию грома и молнии из всех 720 ключевых точек, чтобы ввести ее в камень?» Он думал, что Духен так быстро проиграл, потому что недооценил его и не дрался в полную силу. Он думал, что это из-за электрической сети, которая застигла Духеня врасплох, которая его напугала. Он думал, что только из-за этого все ограничилось одним ударом. Но теперь он, наконец, понял, что дело было не в этом, а в том, что он был слишком силен. Он недооценивал свою силу. Он достиг 8-го уровня, даже не заметив этого. Именно поэтому он победил Духиня. Глава 50. Обратно к разъяснениям. За праздничным столом семья с энтузиазмом подбадривала Цинле, постоянно призывая его выпить, снова и снова благодаря за то, что он сделал для них. Лин Сюань Сюань, выпив несколько чашек, постепенно ослабла и начала смотреть на Цинле яркими глазами. Казалось, она вдруг наполнилась интересом к нему. «Не пейте больше!» — кричала Лин Юйши, чтобы обуздать энтузиазм каждого, чтобы они прекратили напиваться. Лицо Лин Чинли покраснело. Он усмехнулся и с поклоном сказал: «Хорошо, больше не пью, не пью больше». «Дядя Лин, я хотел бы спросить о моем дедушке», — спросил Цинле, отставив стакан. «Вы сказали, что часто беседовали с ним, о чем же он говорил с вами, куда он делся?» Лицо Лин Чинле было странным. Он вздохнул и сказал: «Цинле, дядя Лин не будет тебе врать, я совсем не понимал твоего дедушку. То, что я сказал тогда, было неправдой. Я совсем не знаком с твоим дедушкой. Даже если ты ждешь от меня ответа, я даже не знаю, что и сказать». Цинле и Лин Юйши пришли не только для того, чтобы использовать оценочный камень, но и для того, чтобы узнать, когда его дедушка покинул Лин Чинле. Он не ожидал такого ответа. Его настроение резко упало. «Дедушка оставил мне письмо, где сказано, что он хочет уйти на несколько лет, а вернется, когда мне исполнится 17. Если он не вернется к тому моменту, то, скорее всего, с ним что-то случилось. Я мало о нем помню, но надеюсь, что он в порядке», — сказал Цинле, опустив голову. Братья Лин и Лин Каньинь смотрели друг на друга и видели удивленные лица. Исчезновение Циншеня 2 года назад было слишком подозрительным. Когда Лин Чинли нашел странные туннели в горе трав, он предположил, что Циншан мог лишь изобразить смерть. И теперь слова Цинле подтвердили эту догадку. Это потрясло их, они поняли, что и Цинле, и его дедушка Циншан был крайне непростыми людьми. «Цинле, ты почему вы с дедушкой пришли сюда, где вы были раньше?» — спросил Лин Чинли. «Не знаю, не знаю», — разочарованно покачал головой Цинле. «У меня нет никаких воспоминаний о том, что произошло до 10 лет. Они начинаются с того, что мы с дедушкой приходим сюда, а затем я провел несколько лет в беспрерывных тренировках. Я хочу найти дедушку и во всем разобраться». Лин Юйши смотрела на его лицо, и ей стало больно. Она встала и сказала: «Пожалуй, на сегодня хватит. Цинле, ты, наверное, устал. Я провожу тебя обратно». Цинле был очень разочарован, потому что не смог ничего узнать от Лин Чинле. Он не стал задерживаться и с тяжелым сердцем ушел, сопровождаемый Лин Юйши. Лин Юйши боялась, что он слишком много выпил. Она положила его руку себе на плечо, когда они шли в темноте к его каменному дому. Под ярким лунным светом две тени удлинялись, пока не слились вместе. Лин Чинли стоял в дверях и с блеском в глазах наблюдал, как они уходят. Чуть улыбнувшись, он задумчиво сказал: «Кажется, малютка Ши постепенно забывает, что помолвка – лишь предлог, чтобы потянуть время. Когда Цинле исполнится 17, с вас обоих спадет это обязательство. Уже через 3 месяца ему будет 16». Лин Чинли изумился и нахмурил брови. Он молчал и не говорил ни слова. Лин Сюань Сюань стояла в стороне, глядя на сливающиеся вместе тени. Она вдруг подумала: «Если бы я тогда возразила, то его провожала бы не она, а я». Она задыхалась от беспомощности и боли. «Чинле, Цинле на самом деле хороший ребенок, к тому же, он несколько раз помог семье Лин. Кроме того, он, кажется, заинтересован в малютке Ши. Думаю, от их брака не будет никакого вреда, если он станет настоящим, а не фиктивным. Что ты думаешь об этом?» Старейшина Лин Каньинь улыбнулся. «Немногие знают подробности. Если мы не будем против, это станет лишь вопросом времени. Цинле хороший, но его происхождение неизвестно. Боюсь, в будущем это вызовет большие проблемы». Лин Чинли очень волновался. Он не знал, почему Циншан и Цинле скрылись в их городе, но они определенно не были простыми людьми, может быть, они даже были дворянами. Но семья Лин была слаба и не могла себе позволить ввязаться в неприятности. Если брак Цинле и Лин Юйши приведет к беде, как это воспримут члены семьи Лин? Как лидер семьи он должен был учитывать все факторы и спасать семью от опасностей. Он должен был быть предельно осторожным. «Твое беспокойство разумно. Мы еще поговорим об этом, а пока пусть ситуация развивается, как развивается». Лин Каньин понял, что осторожность была необходима. «Мой отец должен был позвать тебя пить. Он думает, что ты такой же, как все. Хаем, В каменном доме Лин Юиши помогла Цин Ли лечь и жаловалась, что ее отец споил его. «Пока отдохни, а я помогу тебе набрать воду в бочку. Не пей, если не хочешь. Они не могут тебя заставлять», напомнила ему Лин Юиши. Когда Цин Ли сел, она пошла в ванную, чтоб открыть кран. «Не беспокойся так о своем дедушке. С ним ничего не случится, и он обязательно вернется сюда, когда тебе будет 17, так что успокой свое сердце». Цин Ли слегка вздохнул. Он качал головой и не знал, что сказать. «Цин Ли, я думаю, что-то случилось, когда ты был маленьким. Возможно, ты временно потерял свои воспоминания, но ты можешь когда-нибудь все вспомнить. Тогда ты найдешь своих родителей и узнаешь, где твои родственники». Лин Юиши нежно утешала его. Он слушал ее нежный и мягкий голос, а его заботы постепенно исчезали. Подавленность, вызванная алкоголем, стала ослабевать. «Я набрала воду». Лин Юиши, выйдя из ванной, улыбалась, но смотрела слегка удрученно. «Я пока уйду. Посиди в ванной, но не замерзни». Она шла, опустив голову, и только в дверях сказала: «У тебя столько очков вкладов в павильоне туманности. Ты можешь войти в его состав в любое время. Если будешь развиваться там, то дело пойдет гораздо быстрее, чем здесь, в семье Лин. Если ты действительно хочешь, это место лучше подходит для твоего роста». Закончив, она вышла за порог. Цин Ли изумился и отреагировал не скоро, ему понадобилось время. Затем он покачал головой и рассмеялся. «Глупости, если бы я хотел уйти, то давно бы ушел, а я до сих пор жду». Второй день в пещерах горы трав. Цин Ли очнулся от тренировки. Он использовал разум, чтоб войти в сферу подавления души, чтобы рассмотреть сложные и таинственные схемы духа. Их линии были разной толщины и предназначались для духовной энергии разной степени. Это заставило его вспомнить слова дедушки. Начертание схемы требует контроля над духовной энергией. Схема может содержать тысячи линий, и если хоть одна будет неправильной, то усилия будут потрачены в пустоту. Артефакту требовались несколько многоуровневых схем, объединенных вместе. Это требовало еще большего контроля. Невнимательность грозила бедствием. Артефакт мог в любой момент превратиться в металлолом. Схема отпечатывается в сознании, но ее начертание требует чрезвычайной точности. Тот, кто знает методы, но не понимает, какая линия для чего предназначена, не может выразить свою истинную силу. Визуализуя четыре схемы, Цин Ли думал: сегодня он запомнил четыре основных схемы, но все это была всего лишь техника. Чтобы писать их по-настоящему, ему нужно было освоить точную ширину и длину линии и знать, сколько духовной энергии должно содержаться в каждой из них. Это требовало практики, а не только визуализации. Практика начертания схем требует специальных духовных пилюль. У меня их нет, так что нужно найти другой способ. Цин Ли потер подбородок. Дедушка – ремесленник, так что я, как и дедушка, в один прекрасный день должен стать ремесленником и создать чудесный деревянный артефакт. Если дедушка вернется и обнаружит, что я могу чертить схемы, то он обрадуется. Не так ли? Вечером он вышел из пещеры и в глубокой задумчивости прошел до самого города. Ужиная с семьей Лин, он обнаружил, что Лин Юиши была слегка подавленной, а ее улыбка – вымученной. «Мне нужны духовные пилюли для начертания схем. Где я могу получить их?» — вдруг спросил Цин Ли. «Духовные пилюли». Лин Чин Ли был потрясен. «Они должны быть сделаны из специальных материалов. Семья Лин слишком бедна, чтобы помогать ремесленникам, поэтому у нас таких материалов нет. Некоторые магазины в городе Ледяного Камня продают такие пилюли, и павильон Туманности, естественно, тоже». «Ах, да, у тебя есть очки вклада в павильоне Туманности, так что ты можешь найти их там». Глаза Цин Ли загорелись. Туманный павильон. Глаза Лин Юиши помрачнели. Как и следовало ожидать, он согласился. Она почувствовала, что еда, которая прежде была вкусной, теперь напоминает воск. «Дядя Лин, я не собираюсь отправляться туда так скоро, мне нужно дождаться дедушку. Вы можете попросить кого-нибудь пойти в павильон Туманности, чтобы он обменял мои очки вклада на духовные пилюли?» — с улыбкой спросил Цин Ли. «Конечно», — мгновенно согласился Лин Чин Ли, — «это очень просто. Приобрести пилюли будет легко, об этом вообще не стоит беспокоиться». «Спасибо, дядя Лин», — сказал Цин Ли. Затем он посмотрел на Лин Юиши и обнаружил, что ее глаза засверкали так, словно она насторожилась. Кроме того, она сладко улыбнулась ему, и эта улыбка затронула струны его сердца. Глава 51. Практика. Город Ледяного Камня, Павильон туманности. Сдержанные Лин Фэн и Лю Янь стояли перед старейшиной Ханем. Получив распоряжение патриарха, Лин Фэн пришел в павильон туманности, чтобы помочь Цинь Ле получить духовные пилюли, которые нужны были ему для практики начертания схем. Он был плохо знаком с павильоном туманности, поэтому сначала нашел Лю Яня и попросил его быть проводником. В горах Божественного Волка Лю Янь стал очень близок с семьей Лин и выразил им искреннюю благодарность, сказав, что если им потребуется какая-либо помощь в павильоне туманности, то пусть они обращаются к нему. Лю Янь, узнав о прибытии Лин Фэня, развеселился. Он радостно вел Лин Фэня к старейшине Ханю, а Лин Фэн объяснял ему ситуацию. Цинь Ле и Лин Ле, один и тот же человек, у него есть 3000 очков взноса. Духовные пилюли стоят по 5 очков за каждую. Сколько вы хотите купить для Цинь Ле? Улыбнулся Хань. Цинь Ле еще и ремесленник. Духовные пилюли используют только они, у них нет другого предназначения. Ему действительно нужны только пилюли. Старейшина Хань, в горах Божественного Волка Цинь Ле починил мой шестиугольный щит. С улыбкой объяснил Лю Янь. Шокированный Хань сказал, вот как, значит, как насчет 100 пилюль, предложил Лин Фэн. Конечно, это будет стоить 500 очков взноса. Позвольте мне все записать. Теперь у Цинь Ле осталось 2500 очков. Хань записал что-то в бухгалтерскую книгу и дал Лин Фэню листок бумаги. Возьмите эту расписку и идите на склад, чтобы получить пилюли. Лю Янь отведет вас туда. Спасибо, старейшина Хань, поблагодарил его Лин Фэн. Хань махнул рукой и небрежно сказал, на самом деле, Цинь Ле может приходить сюда тренироваться, когда захочет. Он не должен оставаться с семьей Лин. Мой сын часто говорит о нем и надеется, что он придет в ближайшее время. Пожалуйста, передайте ему поздравления от моего сына, Хань Фэна. Передам, серьезно сказал Лин Фэн. Не думал, что Цинь Ле знаком с Туцзе, Канчжи и остальными. Этот мальчик действительно полон тайн, покачал головой Лю Янь. Когда они вышли из комнаты, Цинь Ле, Лин Ле, ха-ха, он давно мог бы стать одним из основных членов павильона туманности. Почему он до сих пор остается у вас в городе? Разве не о входе в павильон туманности мечтают все молодые бойцы? Я не знаю, о чем он думает, поморщился Лин Фэн. Лин Цинь, Лин Ся и я были бы рады такому шансу. Безусловно, у вас будет такой шанс, Лю Янь похлопал его по плечу. Лин Фэн согласно кивнул. Странно, Цинь Ле, несомненно, может тренироваться в павильоне туманности, так почему он остается в городе? Нахмурился обедавший Лин Чинчжи. Если он ждет возвращения Циньшэня, он может ждать в павильоне туманности. Семья Лин сообщит ему, если Циньшан вернется, он не должен оставаться здесь. Может быть, это из-за старшей сестры? Лин Сюань Сюань повернулась к Лин Юйши. Верно, сестра, он может покинуть город и найти хорошее место для тренировок, но он хочет остаться. Это ради сестры, не так ли? Лин Юйши, казалось, думала о чем-то. Услышав вопрос, она покраснела, ее светлые глаза вспыхнули, а она с ужасом ответила. Не знаю, но, вероятно, это не так. Я не знаю, о чем он думает. Посмотри на себя. Ты до сих пор говоришь, что ты ни при чем. Дурака валяешь? Надувшись, яростно спросила Лин Сюань Сюань. Это странно, что мы с ним ровесники, а мне придется называть его свекром. Это ужасно. Что еще за свекр? Ты, глупая девчонка, только и знаешь, что говорить глупости. Лин Юйши была в ярости, ее лицо раскраснелось, пока она ругалась с младшей сестрой. Она бронила ее, но глаза ее светились от радости. Вы обе уже помолвлены, но до сих пор дурачитесь, фыркнул Лин Чинье. Сестры услышали его упрек, улыбнулись и послушно прекратили перебранку. Брови Лин Чинье нахмурились. Он сказал, Ши, ты забыла, что ваша помолвка просто временная мера. Когда Цинь Ле исполнится 17 лет, отец и Цинь Ле смогут разорвать ее в одностороннем порядке. Твое участие не важно. Глаза Лин Юйши поблекли. Она опустила голову и холодно ответила, я помню. Лин Чинье кивнул и вздохнул. Несмотря на то, что Цинь Ле сильно помог нашей семье, и мне он нравится, его происхождение неизвестно. Мы не знаем, откуда он, не знаем, сколько тайн он скрывает. Отец очень волнуется, обеспокоен, что это может создать проблемы семье Лин. Я тоже не могу принять решение. Просто хотел об этом напомнить. Когда слова закончились, семья Лин замолчала. Спустя мгновение Лин Юйши медленно встала и сказала, опустив голову, «Я сыта». Она вышла из столовой. «Папа, ты беспокоишься из-за пустяка. В самом деле, Это ее шанс стать счастливой, и твои слова только беспокоят ее. Лин Сюань Сюань резко отодвинула тарелку. Если Цинь Ли действительно был бы глупым, я бы первая была против этого брака. Я прекратила бы это ценой собственной жизни, потому что она не должна терпеть подобное унижение. Она сделала паузу, а затем крикнула. Но Цинь Ли очень умный, он сильный боец и сильно помог нашей семье. Даже Лин Фэн, Лин Ся и Лин Цинь восхищаются им и уважают его. Я долго относилась к нему скверно, но сейчас думаю иначе. Я просто не понимаю. Папа, почему ты такой надоедливый? Сюань Сюань, твой отец, патриарх, он должен рассматривать любую проблему с точки зрения всей семьи. Нахмурился он, ты думаешь только о счастье, а остального даже не замечаешь. Ты не учитываешь возможные последствия для семьи, но твой отец так не может. Семья Лин слишком слабый клан и не сможет выдержать много бурь. Даже малейшее волнение может привести к исчезновению семьи. Закончив говорить, патриарх вздохнул, его лицо было наполнено горечью и бессилием. «Отец, я была груба, виновата», — сказала Лин Сюань Сюань, «просто я вижу, что Цинь Ли неплохой человек. Раньше я предвзято к нему относилась, поэтому теперь я чувствую себя очень виноватой. Я видела, как он помог нашей семье, как часто он помогает сестре, так что, папа понимает, на самом деле, я тоже вижу, что Цинь Ли неплох, но, если бы он был обычным человеком, папа бы не беспокоился и позволил бы ему быть вместе с Ши. Давай не будем слишком много думать об этом, чем больше я думаю, тем сильнее у меня болит голова. Давай подождем и посмотрим», — сказал Лин Чинье. 100 духовных пилюль были теперь в пещере, в горе трав. Пилюли были размером с ладонь, а сделаны были из уникальных камней, поверхность их была гладкой, словно зеркало. Была также партия пилюль, изготовленных из дерева. На поверхности прощупывались древесные гранулы, так что они казались шероховатыми. Низкокачественные пилюли использовались для низкокачественных схем. Материалы могли быть разными. Дерево, камень, кости и даже специальные листья. Использовать их можно было только для начертания схем. Одна пилюля на одну схема. Независимо от успеха, пилюлю нельзя было использовать повторно. Разделив пилюли по материалу, из которого их сделали, Цинь Ли немного волновался и ощупывал их обеими руками, чтобы прочувствовать текстуру. Спустя долгое время, он медленно скорректировал частоту дыхания и частоту сердечных сокращений, чтобы упорядочить духовную энергию. Указательный палец левой руки коснулся каменной пилюли. Игольчатая энергия осветила кончик его пальца, он осторожно перемещал его по поверхности пилюли. Пилюля была бумагой, энергия на кончике его пальца – пером, а духовная энергия – чернилами. Его внимание было чрезвычайно сосредоточено, ум и сознание пронизывали пилюлю. Казалось, он видел белоснежный лист бумаги. Как только духовная энергия проникла туда, на бумаге появилась точка белого света. Это была духовная энергия. По мере того, как точка двигалась, мелькающие линии постепенно вытягивались на белой бумаге внутри пилюли. Увидев появление линий, он вдруг заволновался, и сердечный ритм нарушился. Кончик пальца дернулся, и он внезапно потерял контроль над духовной энергией. Он словно разорвал веревку, которую так трудно было свить. Белый свет распылился, полностью разрушив чистую, белую бумагу. Первая пилюля разрушилась. Цинь Ли, полный разочарования, сиротливо отнял палец. Он пробормотал: 5 очков ушли, как же так? Любое незначительное изменение его разума может заставить его руку дрогнуть, а духовную энергию выйти из-под контроля. Сделав глубокий вдох, он взял новую пилюлю, положил на нее палец и попытался начертить собирающую схему, спрятанную глубоко в его воспоминаниях. Долгое время спустя он закончил чертить третью линию и сломал и эту пилюлю, потому что потерял контроль над духовной энергией. Собирающая схема в его разуме состояла из тысяч линий, пересекающих друг друга. Он только начал и снова ошибся. 5 баллов потеряны. Эта практика просто сжигание денег. Цинь Ли нахмурил лоб. В конце концов, он понял, почему семья Лин не могла поддерживать ремесленников. Нужно было огромное количество инвестиций, материалы, камни, травы. Семья Лин не могла себе это позволить. Повздыхав, он в очередной раз взял новую пилюлю и продолжил свою практику. Глава 52. Идти по следам. Вокруг Цинь Ли было разбросано множество пилюль, и каждая несла на себе след неудачи. Некоторые каменные пилюли раскрошились, а некоторые деревянные пилюли обуглились. Казалось, они смеялись над ним. Рядом с его левой рукой лежало больше 20 нетронутых пилюль из зеркального камня. Деревянная пилюля пронзительно взорвалась под его пальцем, выбросив в воздух густой дым. Схема треснула, и пилюля сломалась. 78-я. Цин Ли с горечью опустил уголки рта и покачал головой, не глядя на сгоревшую пилюлю. В этом месяце, за исключением тех моментов, когда гремела молния, он сосредоточил всю свою энергию на начертании схем. Сначала он быстро ломал пилюли из-за пустяковых ошибок. Только за первую неделю он израсходовал больше 40 пилюль. Тогда он совсем не был знаком с начертанием схем. Именно тогда он почти не получил прогресса. Часто он успевал начертить лишь несколько линий, прежде чем все оканчивалось провалом, а пилюля становилась мусором. Поскольку он продолжал практиковать, снова и снова терпя неудачи, он постепенно понял, как нужно чертить линии. Любительские ошибки со временем почти ушли, и скорость его заметно замедлилась. Он хотел, чтобы линии пересекались, но 8 из 10 попыток оканчивались провалом. Любая ошибка делала все предыдущие усилия бесполезными и оставляла только горький вкус неудачи. Прошел почти месяц, так теперь он мог избежать многих элементарных ошибок. Он становился умнее, он хотел добиться успеха, хотя пока был от него далек. Собирающая схема состояла из 2357 линий, пересекающих друг друга. Самой удачной попыткой была та, когда он начертил больше 600 линий. Иными словами, лучшей его попыткой было создание лишь четверти схемы. Успех был далек, но он использовал все пилюли, которые у него были. Как и следовало ожидать, без настойчивости и храбрости я терплю неудачу. Стать ремесленником чрезвычайно трудно. Цин Ли сверкал глазами, окруженный сломанными пилюлями. Я не ожидал, что эта практика окажется полезной для моего развития. Это неожиданная выгода. Сначала он думал, что это повлияет на его тренировки, однако обнаружил, что начертание не наносит ущерб его духовной энергии, вместо этого ее даже стало больше. Это удивило его и обрадовало. Начертание схемы требовало не только непрерывного расходования энергии духа, но и энергии разума. Ему нужно было контролировать энергию духа и использовать ум, чтобы видеть малейшие изменения в схеме. Каждые несколько секунд он терял энергию, и ее запас быстро заканчивался. Всякий раз, когда это происходило, он временно останавливал начертание и использовал духовные камни, чтобы восполнить утраченные запасы энергии. Приходя в себя, он всегда обнаруживал себя обновленным и сильным. Когда в морях исчерпывается энергия, восстановление может увеличить ее количество. Он сделал такой вывод, пройдя через восстановление несколько раз. Затем он уделил этому пристальное внимание и нашел доказательства того, что сделал верный вывод. Может быть, начертание не влияло на его уровень, но оно помогало расти его энергии, так что даже если он в очередной раз ломал пилюлю, то просто стискивал зубы. «Мне нужны еще пилюли, этих уже не хватит», подумав, он вышел из пещеры и направился в сторону города. Он днями и ночами тренировался в горе трав, даже спал там. Иногда он возвращался в Лин, чтобы пополнить запасы продовольствия, а следующие несколько дней проводил в пещере. Лин Юиши в последнее время тоже тяжело работала. Она тренировалась, поэтому Цин Ли не удавалось с ней увидеться. Сегодня он вернулся в Лин и, наконец, увидел Лин Юши за обеденным столом, вместе с семьей Лин. Они не видели друг друга целый месяц, и Лин Юиши казалась теперь немного стройнее, но ее психическое состояние было в порядке, а глаза ярко сверкали. Казалось, у нее прибавилось духовной энергии. «Почему ты так себя изматываешь?» – нервно спросила Лин Юиши. «Бойцы во время тренировок очень нуждаются в питании, иначе их тела устают. Ты не можешь проводить в пещере каждый день, ты должен больше гулять. По крайней мере, хотя бы загорать». «Я подумаю», — улыбнулся Цин Ли и обернулся к Лин Чинье. «Дядя Лин, вы можете снова послать кого-нибудь в павильон туманности за пилюлями? Мне нужно 300 пилюль». «Еще 300 пилюль — это 1500 очков. Их можно обменять на хороший артефакт». Лин Чинье был искренне потрясен. «Цин Ли, напоминаю, что стать ремесленником очень трудно. Требуется невообразимо много духовных камней». «Я понимаю», — кивнул Цин Ли. Он знал, что Лин Чинье не преувеличивает. Даже павильон туманности может поддерживать только ремесленников среднего уровня. Без поддержки со стороны ремесленник не может развиваться. «Это просто пустая трата сил», — серьезно говорил Лин Чинье. «Лучше направить усилия в боевые тренировки. Даже если бойцам требуются таблетки, артефакты и духовные камни, им нужно намного меньше, чем ремесленникам. Даже если у бойца нет материалов, есть вездесущая энергия природы. Развитие будет медленным, но можно спокойно тренироваться и всегда полагаться на окружающий мир. Если у ремесленника нет материалов, он не может развиваться. Я понимаю, но тем не менее, мне нужны новые пилюли, тем более, я не знаю, как еще могу сейчас использовать эти очки, сказал Цинле. Видя его настойчивость, Лин Чинье кивнул и перестал его разубеждать. «Хорошо, у меня есть человек». Пообедав, Цинле встал, чтобы покинуть каменный дом. «Я закончила». Когда он ушел, Лин Юиши быстро встала, бросив эти слова, и последовала за ним. Стояла ночь. Цинле шел неторопливо, будто ожидал чего-то. Цинле, Гао Юй достиг 9 уровня, и его приняли в павильон туманности, раздался голос Лин Юиши. Красавица, естественно, подошла к нему и шагала с ним наравне. В павильон могут попасть не только те, которые открыли реалии открытия рождения до 20 лет. Изумленно спросил Цинле. Верно, но нет ничего абсолютного. Лин Юиши была спокойна и говорила нежно, словно струилась вода. Семья Гао многих потеряла в горах божественного волка. Павильон туманности принял Гао Юй, чтобы компенсировать утрату семьи Гао. Конечно, это также из-за того, что Гао Юй на 9 уровне и в 2 шагах от открытия реалии открытия рождения. Кроме того, он молод и откроет его раньше, чем ему исполнится 20. Вот как, кивнул Цинле. Фэн Юй и Фэн Кай тайно покинули павильон, пока мы еще были в горах божественного волка, сбегая от поместья расколотого льда. Демон-волк отгрыз руку Фэн Юи, поэтому Фэн Кай передал, что он определенно убьет тебя, так что будь в будущем осторожен. Только одну руку, какая жалость. Цинли слегка нахмурился. Семью Фэн сейчас должен тщательно контролировать павильон туманности. Он не посмеет появиться на их территории, поэтому не стоит об этом беспокоиться. Разговаривая, оба достигли каменной хижины Цинли. Лин Юиши, как всегда, помогла ему убраться, а затем пошла в ванную набирать воду. Цинле сидел, развалившись, наблюдая, как она с легкой улыбкой перемещается по дому, и обдумывал недавние события. Он вдруг заметил, что его сердце постепенно успокаивается. «Я тяжело работал в последнее время, и буду трудиться над собой. Мне нужно прорваться к 10 уровню как можно скорее. Мне нужно открыть реалии открытия рождения как можно раньше». «Почему ты сегодня так усердна? Я выходил в город несколько раз в месяц и почти не видел тебя», – ворчал Цинле. «Вода готова», – Лин Юиши вышла. Ее лицо было пепельным, а голова опущена, – раздавался тихий голос. «Я не хочу, чтобы ты оставался в городе навсегда только из-за меня. Мне нужно как можно скорее открыть реалии открытия рождения и войти в павильон туманности вместе с тобой. Я надеюсь, что смогу помочь тебе, а не стать для тебя бременем».